Басмачи праздновали свою победу. Вечером Хусейн-бек устроил большой пир. Пол самого вместительного барака покрыли коврами. Разноцветные подушки, появившиеся неизвестно откуда, возвышались по стенам. В воздухе стоял пряный запах хорошо разварившегося плова, мелькали пиалы, наполненные зеленым чаем. Правоверные, забыв Коран, пили водку. На почетном месте, рядом с Хусейн-беком и Веровым, сидел Рогожин. На его пальце поблескивал перстень. Прошу извинить меня, господин полковник, за опоздание. Ничего, ничего, капитан. Они немножко приводили в порядок свой внешний вид. Прошу, садитесь, угощайтесь. Позвольте, ну что я вижу? Сам гражданин начальник лагеря занимает почетное место и кушает плов. Это вы, Алексей Андреевич? Я, Давид. Ну, знаете, я ничего не понимаю. А что же тут понимать? Просто господин Рогожин благоразумный человек. Чего нельзя сказать о вас, болтун? Ну, подожди. Нельзя, полковник, такими злыми глазами на святого человека смотреть. Эх, мелкие люди, вот в 20-м были комиссары. Кремень! Благодарю вас за наглядную агитацию, господин Рогожин. Она гораздо действеннее, чем ваши недавние столь пламенные речи. Очень рад за вас, капитан. Поздравляю с освобождением. Однако рекомендую воздержаться от слишком поспешных выводов. Доброго, доброго вам аппетита, господа хорошие. Садись, садись, Шутов. Выпей с нами чарку водки. Благодарствую. Давненько к ней матушке не прикладывался. И сам мучитель наш тут. Дозвольте, ваше высокоблагородие, мне, как бывшему заключенному, его самолично. Отпусти руку, грязный шакал! Это что же такое получается? Его и тронуть нельзя. Как же так, господин полковник? Отойди, отойди, Шутов, отойди. Батюшки мои, живой коммунист сидит перед нами, плов жрет. Чекист, так сказать. Сколько братьев моих самых лучших, справных хозяев эти черти уничтожили, ликвидировали. Как класс. Замолчи, гадина. Чужур отмекает, что батюшин одами мокадас дод за нас. Жогин сагробан. Куштандарко. Забанаш рабуридандарко. Куштандарко. Шутов, успокойся. Господина Рогожина трогать нельзя. Пока. Ты понял меня? Да как ты? И на рожон не лезь. Они же тебе голову снимут. Чудеса. Ну ладно, подождем своего часа. А я, между прочим, господа хорошие, к вам с подарочком. Сеня, веди ее сюда. Гюзель, Гюзель, моя овца. Так точно, она. Сеня, подводи ближе. Намучились вы с ней, господин капитан, выращивали, холили. А для кого? Для совета? Вот она, ваше благородие, самая главная советская овечка. Разрешите ножичек? Господин полковник, это очень ценный экземпляр. Я лично долго ей занимался, может быть, единственный в мире по показателям. Шашлык. Хороший из нее получится. Не знаю, но есть в конце концов и другие овцы. Я затратил столько трудов. Я понимаю вашу сентиментальность, но посудите сами, капитан, не гнать же вашу воспитанницу с собой за кордон. А уж большевикам ее оставлять вовсе нет никакого смысла. И потом Хусейн-бек будет очень доволен. Он большой любитель шашлыка. С Богом, Шутов! Ну, Пошли, красавица. Показались, а теперь, пожалуйте, под ножичек. Вы все накушаетесь, овечка жирненькая, вкусная будет. Пошли, пошли. А за что? Этот народный гнев просто очарователен, капитан. А что-то вы так побледнели, а? Ничего, последствия лагерной жизни. Недосыпание, недоедание. Саинбек Тродидан Мехат. Гульнара? Кто такая? Тоже бывшая заключенная. Это полковник, жена убитого красным Курбаши. Большого моего друга. Подойди сюда, Гульнара. Узнаешь меня? Вы почтенный Хусейнбек. Знаешь, что твой муж убит? Это мое горе. Он пал во славу Аллаха. Худое худовандо. Джояш джаннат шават. Омин. Худое худовандо. Джояш джаннат шават. Омин. Но муж твой остался мне должен 2000 золотом. Я беру тебя в счет долга. Нет. Нет, не хочу. Замолчи, несчастная. Хочу осчастливить тебя. Ни за что. Лучше убей меня. Вмешайтесь, полковник. Это же не овца, это человек. Я не хочу лишаться союзника, капитан. И потом, вы же знаете местные законы. Иди ко мне. Нет. Иди. Нет! Я научу тебя повиноваться! Ой. Не трогай ее, Хусейнбек. Но, могущественный господин! Гульнара будет моей. Разве ты не хочешь сделать мне подарок? Хорошо. Прими ее от раба твоего. И бабу себе сволочь обеспечил. Куряшим халок шуд. Каин саго парондан ро бас мекунан. Чашмонашон ро кофтан дар кор. Куряшим ро куштан. Чашмонаш ро кофтан дар кор. Ой, Аллах, плохие известия. Красные повредили пулемет, да еще убили стрелка. За это им никакой пощады. Никому. Черт, действительно скверно. Без второго пулемета мы как без рук. Кто сможет подчинить? Разрешите мне, господин полковник, попробовать. В былые времена я неплохо разбирался в пулеметах. А вы сможете подчинить? Я помогу господину Чибисову. Когда-то мой папа готовил меня стать слесарем. Ваше мнение, капитан. Пускай помогает. Я с него глаз не спущу, а если что-то... Тогда приступайте. Немедленно. В самом разгаре. Привет, друзья. Обыскал весь лагерь. Ничего, господин полковник. Неужели? Тут еще это идиотское кольцо. Что с тобой, господин? Отведи меня полежать. Очень рана болит. Пойдем. Я пришлю тебе большого русского доктора. Если он не облегчит твои страдания, прикажу его зарубить. Спасибо, Хусейнбек. Я прошу тебя только об одном, почтеннейший Курбаши. Рогожина нельзя оставлять одного. Его кто-то должен охранять. Я оставлю с ним двух моих лучших джигитов. Да, но они же не понимают по-русски. Надо приставить к нему Мамлюкова. У них особые счеты. Пускай с Рогожиным будет мой человек Хусейнбек. Он не причинит ему никакого вреда. Что скажешь, Павлетев? Пускай. Арсений Андреевич, дайте-ка я вас перевяжу. Угу. По мере возможности я проверил все, что мог. Выводы мои такие. Ни Веров, ни Басмачи не знают недостающего звена в карте, составленной Гуляевым. У нас остается очень мало времени. Почти фантастическая история с кольцом, найденным тогда в поезде, я уверен, скоро кончится. Веров сможет убедить Хусейнбека или подошлет ко мне убийцу. Мамлюков, бумаги надежно спрятаны? Будьте покойны. Да, и вот что еще. Минуточку. Мамлюков, помогите. Недалеко от Черной скалы, около входа в пещеру, находится большой запас динамита. Видимо, басмачи взяли его с собой, чтобы, найдя месторождение, начать взрывные работы. Так не больно? Нет, нет. Если бы удалось овладеть этим динамитом и подорвать вход в пещеру, бандиты оказались бы в ловушке. Только мне все труднее и труднее становится передвигаться по лагерю. Они доктора подозревают. Я сам слушал разговор Верова и Гусельникова. Так, ну, с перевязкой закончили. Спасибо. Будьте осторожны, Александр Павлович. Вы должны остаться в живых. Мне кажется, что Бабой Юсуф нам в скором времени поможет. Да. Какая дикость с этим кольцом. Да, положенница. Вот именно. Должны спешить, спешить, очень спешить. Только уничтожив Рогожина, мы можем действовать дальше. Мало ли, что еще могут выкинуть эти господа большевики. Возьмут, да по непроходимой тропе сюда доберутся. Если бумаг здесь нет, значит, они в мечети. Мы возьмем ее штурмом, как только Чибисов подчинит пулемет. Пускай Хусейнбек положит для этого хоть всех своих джигитов. Но в тылу у нас Рогожин. Глупейший бред с этим кольцом. Да, попробуйте убедить в этом Хусейнбека. Дикий человек. Но мы не можем оставлять Рогожина у себя за спиной. Его надо убрать. Совершенно с вами согласен. Его надо убить. Вот придется этим вам и заняться, Гусельников. А потом эти фанатики растерзают меня. Сделаем так, будто его убили красные. Правильно. Правильно, это вдохновит Курбаши на штурм. Кровная месть, так сказать. Я всажу пулю в его большевистский лоб. Нет. Это сделает Гусельников. Хорошо. Пришлите ко мне Мамлюкова, Артем Иванович, чтобы не было лишних свидетелей. И действуйте. Но почему? Почему? Может быть, господин Гусельников, бумаги у вас? Да вы что? Так вот, помните, я не исключаю такой возможности. Идите. Мамлюков, к полковнику Верову. Слушаюсь. Но только как же вот он? Не беспокойся. Уж я о нем позабочусь. Слушаюсь. Ну, что нового, Гусельников? Все по-прежнему, господин святой. Да, повезло мне с кольцом. Ну, повезло и хватит. Прощайтесь, Рогожин. Вы отняли у меня мою Россию, дом, состояние, семью. Да, я знаю, вы взяли власть, вы сильны. Но пока я жив, пока дышу, я буду убивать вас. Это вы? Да, это он. Хороший выстрел. Гусельников мертв. Господин Рогожин, я не ошибаюсь? Нет. Я Роберт Стоун, представитель одной крупной английской фирмы в Синьцзяне. А кто убил Гусельникова? Вот, мой помощник. Как это у вас по-русски говорится? Небезызвестный вам Бабой Юсуф.